Глава первая. Левелин. Меня грубо затолкнули в комнату, запирая дверь. Споткнувшись о ковер, я не удержала равновесия, неуклюже рухнув на пол. Тело дрожало. Едва ли я могла найти в себе силы, чтобы подняться. Сжимая руки в кулаки, с трудом села, продолжая рыдать в голос. Душа разрывалась на части. Я потеряла обоих родителей неделю назад. Матушка и отец возвращались из дворца, и, как мне донесли, на них напали разведчики теневого двора, не оставляя никого живого. Стрелы стали единственным доказательством, указывающим на вину Сидов. И вот теперь мне открылась иная правда. Истинным убийцей был мой муж, тот, кто в храме богини Луны клялся защищать меня, оберегать и любить. Сегодня утром пришел распорядитель с грамотой, подписанной королем. В этом документе значилось подтверждение о наследовании. Дыхание сорвалось на хрип. Прижимая руки к груди, я упивалась собственным горем, ощущая, как душу заполняет ненависть. Стефан даже не дождался завершения траура, кружили мысли в голове. Стоило бумагам оказаться у него на руках, и он выбросил меня, как сломанную безделушку. Я была глупа и наивна. За что теперь расплачивалась? Не знаю, сколько времени просидела в одной позе. Слезы текли по щекам, обжигая глаза, но совершенно не облегчая боль. Солнце постепенно клонилось к закату, за которым пришла ночь, а я продолжала рыдать, оплакивая свою жизнь, свою семью и свое будущее. Смотря в одну точку, никак не могла собраться с силами. По моей вине отец с матушкой отдали душу богам, и вот теперь я расплачивалась за эту ошибку. Тело сковало холодом, мышцы ныли без движений, но я не могла заставить себя пошевелиться. Мысли блуждали в тех мгновениях, когда я впервые встретила Стефана, когда родители были живы, когда я верила в то, что меня ждет счастливая жизнь. На горизонте затеплился рассвет, что говорило о приближении моей участи. Знала, что совсем скоро приедет лорд Карлтон, и вот тогда-то мое существование окончательно превратится в ад. Я не могла этого допустить, не была готова сдаваться. Утерев слезы тыльной стороной ладони, заставила себя пошевелиться, поднимаясь на ноги и лихорадочно обдумывая, как избежать будущего, уготованного для меня Стефаном. Рванув к двери, резко дернула ее, но, как и следовало ожидать, она оказалась заперта. Повторила попытку, но в ответ получила лишь жалобный скрип замка. «Думай, думай!» Отчаяние грозило затопить с головой. Оно душило и лишало контроля. Взгляд устремился к небольшому балкончику, и я рванула к нему, выскакивая на свежий, немного прохладный утренний воздух. «Второй этаж!» Внизу расстелилась мощеная дорожка и любимый палисадник матушки. Впрочем, я и так знала, что спрыгнуть без последствий не смогу. И все же задумалась, насколько сильными будут травмы. Стоит ли рискнуть? Щелчок дверного замка заставил обернуться. Застыв в оцепенении, даже дышать перестала, наблюдая за темной фигурой, показавшейся у входа. «Что ты задумала, Левелин?» Раздался голос Стефана, от которого вновь закровоточила душа. Осознание того, что он сотворил с моей жизнью, убивало. Предательские слезы снова выступили на глазах, но я поспешила их сморгнуть, не желая демонстрировать слабость. «Уж не прыгать ли собралась?» — усмехнулся мужчина, подходя к двери балкона. «Не твоего ума дело!» — рыкнула я. «Зря думаешь, что все так и останется. Король узнает правду. Я позабочусь об этом, и тогда ты вместе со своей подружкой отправитесь туда, где вам самое место». Расправив плечи, с вызовом посмотрела на предателя мужа. «Его Величество с уважением относился к моим родителям, он это так не...» «Что? Зубы прорезались?» — оскалился Стефан. «Решила мне угрожать?» Мгновение. В считанные секунды он преодолел разделяющее нас расстояние, хватая меня за горло. Воздух застрял в легких, глаза заслезились от боли, давление на шее усилилось. «Ты будешь молчать, поняла меня? Жалкая никчемная соплячка. Попробуй векнуть хоть слово, и, клянусь богиней, это станет последнее, что ты сделаешь. Отчаянно нуждаясь в глотке кислорода, дергалась в руках Стефана, ощущая, как нарастает напряжение в голове. Вырваться не получалось, моих сил было недостаточно, и единственное, что смогла придумать в этот момент, оказалось то, чему научил папа, когда мной только начали интересоваться юноши. Взметнув колено вверх, со всей силы ударила, попадая прямиком по чувствительному месту мужа. Нечленораздельный слишком высокий писк вырвался из горла Стефана, и он разжал пальцы, резко толкая меня назад. Голова шла кругом, ноги запутались в подоле платья. Не успев зацепиться по инерции, я перевалилась через перила. Короткое быстрое падение, резкая ослепляющая боль вспыхнула подобно факелу, разливаясь по телу и обжигая легкие. А затем пришла темнота.